древние люди, что книгу эту написавши, сошли на нет, вымерли, и тени не осталось, и не вернутся, и не придут, нету их. А они, голубчики наши темные, вона, ни себе, ни людям, попрятали книги и гноят, и нипочем не признают, что, мол, книга у него запрятана, а отсталость большая, и болезни боятся. А болезнь тут ни при чем, Бенедикт 1000 книг прочитал и здоров. А на голубчика он не распалялся, это все водонос из Дели, звали его Кандар-Пакету, это все тесть, подбил под руку, подсунул крюк не вовремя, когда сердце ослепло, когда снег бесновался, да дальний вой разума лишил. А вот что она делает с людьми, лишает разума. Летит в метели, голодная, бледная, и себя не слышишь, и в глазах звездные колеса, и рука не туда поворачивает. Хрусть, и потекло. А книгу берег. Книга, сокровище мое несказанное, жизнь дорога, просторы морские, ветром овеянные, золотое облако, синяя волна, расступается мрак, далеко видать, раскрылась ширь, а в шире-то той, леса светлые, солнцем пронизанные, поляны, тульпаном усыпанные, ветер весенний зефир, ветку качает, белым кружевом помывает, а то кружево повернется, веером раскроется, а в нем, как в чаше какой, узорный, княжья птица белая, рот красный, невинный, не ест, не пьет птица паулин, только воздухом живет да поцелуями, ни вреда от нее никакого, ни беды не бывает. А улыбнется княжья птица тульпановым ртом,